Глава третья. Возвращение. У самой границы внешнего контура очага пришлось сделать небольшую остановку, чтобы перекачать информацию с жесткого диска на свой модифицированный смартфон. Я затребовал у Кирилла копию электронной базы знаний Ковчега, и теперь в моем распоряжении целая куча учебников по всем направлениям, начиная от школьной программы и заканчивая узкоспециализированной литературой для профильных вузов. Ада обещала проанализировать весь этот массив данных, рассортировать по областям знаний и разбить информацию по уровням. А потом и подготовить нейрограмму обещала, чтобы ускорить усвоение земных знаний. Но для этого придется собрать весьма сложное устройство. Кара смотрела на мои манипуляции и не скрывала своего скептического отношения. «Зачем ты попусту тратишь время?» — не сдержалась от язвительного комментария девушка. «Ты же не сможешь воспользоваться этой информацией в очаге». «Уверена?» — с хитрой улыбкой спросил я. «Даже после того, что я уже продемонстрировал, ты считаешь, что я потрачу 20 минут на перенос данных, которыми ближайшие 3 месяца не смогу воспользоваться?» «Да этого просто не может быть», — уже менее уверенно проговорила Кара. «Электроника не терпит контакта с силой». «Угу. А еще огнестрелом в очагах пользоваться нельзя», — поддакнул я, а потом извлек ПМ и протянул его девушке. «Надеюсь, стрелять тебя учили?» «Ты сдурел?» Затравленно заозиравшись по сторонам и не подумала взять в руки оружие Кара. «Надо срочно уходить. Скоро здесь твари со всего очага будут». «Расслабься», — усмехнулся я. «Это моя личная разработка. В патронах нет ни грамма пороха. Только на мелочевку там всякую не трать, а то замучаемся ресурсы нужные добывать да сплав изготавливать. Да и химические реагенты для катализатора толчковой силы на дороге не валяются». «Ты это серьезно, Сергей?» Первый раз на моей памяти обратилась ко мне по имени Кара. «Вполне», — ответил я. «Адской гончей череп на раз-два разносит. Проверено на личном опыте. Правда, я еще и силой пулю накачивал перед выстрелом, но и без магии убойность должна быть неплохой. Ну а там я тебе покажу, как правильно работать с такими боеприпасами. Перед тем, как отправимся за головами серьезной нечисти, надо будет что-нибудь более мощное соорудить». «Немыслимо», — ошарашенно покачала головой девушка. «Я тренирую дар с малых лет и не могу делать и половины из того, что показал мне ты. Причем я подозреваю, это далеко не все твои умения. Скажи честно, Сергей, ты действительно обрел дар всего несколько недель назад? Тут дело не в самом факте обретения чувствительности к силе Этерниума», переиначив высказывание девушки, проговорил я. «Мне достался удобный функционал взаимодействия и виртуальный помощник, который помогает освоиться и избежать ошибок в придачу. Земные паладины же действовали вслепую, как новорожденные котята, и учились управлять силой методом проб и ошибок. А это долго, ресурсозатратно и зачастую малоэффективно. Но ты — это совершенно другой случай. Не знаю, ощущаешь ли ты это сама, но ты иная. Тебе не нужны костыли. Ты способна летать от рождения. Ведь ты обрела способности еще до прорыва. Тебе больше 18 лет, Кара. Я провел сканирование твоего организма при помощи специфического вируса, и Кирилл подтвердил это. Я расскажу все, что знаю сам, только предлагаю заняться этим вопросом, когда мы доберемся до моей квартиры». Глаза Кары удивленно расширились, а с губ были готовы сорваться 1000 вопросов, но девчонка сдержалась и лишь утвердительно кивнула. «Вот и ладненько». Как раз перенос данных завершился, и можно выдвигаться. Подцепив пластину с вещами антигравитационным захватом, я первым пересек незримую черту и вошел в очаг. В лицо ударил привычный теплый воздух, а каждая клеточка тела ощутила легкую энергетическую встряску. Я невольно улыбнулся. В голове даже мысль крамольная появилась. «Я дома!» «Хм, давно это ли?» Смертельно опасный очаг стал для меня домом. Видать, с тех пор, когда энергетический фон стал влиять на мой организм и делать его сильнее. Быстро сбросив верхнюю одежду, закинул ее на транспортную платформу. Смысла делать тайник нет. За 3 месяца может случиться что угодно. Вполне возможно, что нам придется выходить из очага в другой точке, так что нечего добру пропадать. Вот освою пространственную магию, и тогда сменная одежда всегда будет при мне. Кара тоже сняла куртку и теплые штаны. И тут уже у меня глаза на лоб полезли. Нет, я и раньше видел паладинов в своем боевом облачении. Вот только обычно лицезрел элитных воинов Ковчега издалека. Сейчас же я получил возможность разглядеть все как следует. Если проводить аналогию, то Кара напоминает воительницу из вселенной комиксов DC под псевдонимом «Чудо-женщина». Индивидуальный боевой корсет серого цвета с золотыми полосками, изготовленный из так называемого «святого сплава», идеально подогнан по фигуре. Заканчивается он короткой, значительно не доходящей до колен юбкой. Высокие сапоги, поверх которых застегнуты металлические поножи, на предплечьях наручи. Кара вытащила из груды вещей щит и взяла его в левую руку, а в правую взяла копье. И лишь потом увидела мою реакцию и смущенно улыбнулась. «Что?» — с вызовом спросила она. «А тебе в этой консервной банке не жарко?» — брякнул первое, что пришло в голову я. «Представь себе, не жарко!» — явно разозлилась девчонка. «В скрытых отверстиях находятся гемы, которые контактируют с кожей, а они не дают святому сплаву нагреваться. «А мне чего такой девайс не замутило?» Задал я логичный, по моему мнению, вопрос. «Вот как станешь паладином, тогда и выдадут», — огрызнулась Кара. «Мы идем или и дальше будем обсуждать мою экипировку?» Осмотрев свои шорты и футболку, задумчиво почесал затылок. «Может быть, действительно какой-нибудь доспех себе сварганить?» «Ладно, подумаю об этом на досуге». А сейчас и правда, выдвигаться пора. «Идешь за мной молча? Без приказа магию не применять», — скомандовал я, а потом нажал на скрытую кнопку своего копья и развернул его в боевое положение. Кара хотела было мне возразить, но я это предвидел и зажег на мифриловом наконечнике плазменную кромку. От невиданного зрелища глаза девушки вновь удивленно расширились. Эх, как бы потом косоглазие лечить не пришлось. Сделав несколько выпадов, срезал у ближайшего дерева несколько ветвей, а потом прицелился и срубил еще одну, что повыше, воздушным лезвием, которое выпустил все из того же наконечника. Надо продемонстрировать свои возможности, а то начнет палить по простым мобам, огненными шарами, и кучу энергии сольет. «Я тебе такое сделаю», — пообещал я, предвосхитив вопрос Кары. Путь до облюбованного района прошел относительно гладко. Пару мелких стычек с мутировавшим зверьем в расчет можно не брать. А уж про несколько групп походя уничтоженных пустышей я вообще молчу. Кара неплохо ориентировалась на местности. Сразу видно, что она не раз ходила в рейды в этом очаге, поэтому девушка быстро поняла, что мы двигаемся к одному из самых опасных районов приграничного городка. «А мы точно идем в правильном направлении?» — не выдержала и все же нарушила приказ Кара. «Точно!» — скривился я. «Не люблю нарушать тишину во время передвижения. У мутировавшего зверя отменный слух». «Неужели не заметила, что нас уже длительное время никто не атакует?» «Заметила, конечно», — фыркнула Кара. «И это странно». «Видимо, сильный отряд нечисти недавно прошел и зверье выбил. Жалко будет, если придется припасы бросить. Никто тут не проходил. Недовольно буркнул я. И бросать нам ничего не придется. Нет тут больше никого опасного. Я больше 2 недель этот район зачищал от погони, после того, как точку генерации гема на дне реки отыскал. Так что в ближайшее время никто особо опасный здесь не появится. Больше задавать вопросы Кары не стало, хотя я затылком чувствовал ее сверлящий и пропитанный сомнением взгляд. Но время шло, а на нас так никто и не нападал. Когда мы беспрепятственно дошли до облюбованной многоэтажки и забрались по пожарной лестнице на крышу, Кара смирилась с мыслью, что я все же не преувеличивал и действительно уничтожил всех опасных тварей, что здесь обитали ранее. Добравшись до нужной шахты лифта, дотронулся до пылевой стены, и она тут же осыпалась к нашим ногам. «Это чтобы никто внутрь не залез», — пояснил я, потому как глаза Кары вновь удивленно расширились. «Платформа не пролезет, так что мешки придется таскать самим», — добавил я и отключил антигравитационный конструкт. «Делай, как я!» — подхватив 2 ближайших мешка, начал спускаться в недра подъезда я. «Так ты не врал, когда говорил о собственной квартире с удобствами?» — воскликнула Кара, когда я подключил холодильник к энергетическому конструкту, и тот, равномерно загудев, начал нагнетать в камеры холод. «Что это за штуковина?» Указав пальцем на артефакт, требовательным тоном проговорила девушка. «Я вообще редко вру», — хмыкнул я. «Эх, знала бы девчонка, сколько сил мне стоило реанимировать и защитить от деструктивной энергии очага этот холодильник. А эта штуковина, как ты выразилась, — это артефакт моего изготовления, который преобразует этерниум в электроэнергию», — невозмутимо ответил я, одновременно начав распаковку мешков. «Твоя спальня вон там», — указал я на комнату, которая некогда принадлежала проживающему здесь подростку. «Можешь располагаться. Железяку свою снимай. В ближайшее время она тебе не потребуется». «А почему здесь так чисто?» — осмотрев помещение, спросила Кара. «Заклинание пылесос поработало», — ответил чистой правдой я, но мне кажется, что девушка мне не поверила. Все скоропортящееся перегрузил в холодильник. Затем установил на плите газовую горелку и начал готовить обед. Со всеми окнами я поработал еще в прошлый раз. Теперь стекло не только бронебойное, но еще и не пропускает изнутри свет. Можно не переживать, что вся округа узнает о нашем заселении в квартиру. «Кто-то обещал мне горячую ванну?» — послышался голос Кары из-за спины. Обернувшись, увидел девушку, обернутую в длинное полотенце, и с довольно объемной сумочкой, доверху набитой разнообразными косметическими средствами. «Пошли», — обреченно выдохнул я. «Надо поскорее научить тебя правильно обращаться с силой, чтобы ты смогла проделывать все манипуляции без моего участия». На все про все ушло 5 минут. Воды в воздухе было достаточно, да и река близко, так что хватило всего 10 терн, чтобы наполнить ванну до краев. Ну и пара терн на нагрев ушло. Наверняка ведь целую единицу этерниума вбухает, если сама попробует нагреть воду. Или ванну фаерболом разнесет. «Наслаждайся», — буркнул я и вышел из ванной комнаты, после чего тут же раздался щелчок. «Детский сад, блин», — мысленно закатив глаза, подумал я. «Ну вот какой смысл запираться на дряхлую щеколду от того, кто способен за считанные мгновения растворить даже металлическую дверь?» «Не суди девчонку строго», — тут же отозвалась Ада. «Ее мир сегодня 10 раз перевернулся с ног на голову. Чего ты от нее хочешь?» «Да ничего не хочу», — бахнув 2 стейков на сковороду, ответил я. «Ты как ее вообще учить собралась? Ладно я, у меня есть интерфейсы и унифицированные конструкты, но девчонка-то должна все делать сама. Я так понимаю, что для этого ей нужно учиться понимать те процессы, которыми она хочет управлять. И в этом я Акари не помощник, сам дуб дубом. Рада, что ты это понимаешь, Бесп, в своей привычной шутливой манере ответила виртуальная помощница. Но ты прав. Путь Кары намного сложнее, чем твой, но и в финале она получит гораздо больше. Ты не сможешь, как ты выражаешься, магичить без Этерниума, а она на такое способна. И если Кара успеет освоить истинную силу, прежде чем наблюдатели вас вычислят, то древнейшим ничего не останется, кроме как заключить с людьми пакт, потому как в противном случае в данном участке Вселенной может и вовсе исчезнуть все живое, причем во всех измерениях. Уверяю тебя, они этого не хотят. Им легче признать еще одну расу условно равной себе, чем потерять вообще все. Ты не ответила на мой вопрос. Высыпав на вторую сковороду нарезанную картошку фри, подумал я. Я буду обучать Кару при помощи тех нейроклипс, которые ты изготовишь. Непринужденным тоном ответила Ада. «А как же запрет на распространение инопланетных технологий?» — хмыкнул я. «Я нашла лазейку», — с нескрываемой гордостью ответила виртуальная помощница. «Если я буду загружать в ваш мозг только ту информацию, до которой люди додумались сами, то нарушений не будет. Все равно без моего вмешательства вы не сможете воспользоваться данной технологией. Она слишком сложна». «Так тебе для этого нужна была копия земных учебников?» — догадался я. «Только вряд ли в ковчеге хранится полная база человеческих знаний. Да и передали нам, скорее всего, далеко не все». «Ну да», — подтвердила догадку Ада. «Я понимаю, что данные будут неполные, но надо же с чего-то начинать. А там, глядишь, и пополнить базу знаний получится. Вы ведь в московский очаг собираетесь?» А Москва, насколько мне известно, была столицей одного из крупнейших и технически развитых государств Земли. И ты сможешь воскресить носитель информации после стольких лет деструктивного воздействия силы Этерниума? Засомневался я. Да, как два пальца об асфальт, Бесп. С улыбкой в голосе ответила Ада. Доберись до любого сервера, и я смогу скопировать хранящиеся там данные. «Знать бы еще, где эти самые серверы находятся», — буркнул я. «Ты можешь обменять эту информацию на красный гем и подробное описание своей инициации», — намекнула Ада. «Ага. Чтобы ковчег начал клепать из своих верных болванчиков суперсолдат с активированным генетическим оттороном?» «Ну да, прям предел моих мечтаний», — возмутился я. «Ты не можешь быть везде и сразу, Бесп?» Менторским тоном начала говорить Ада. «У Грегора Первого случайно получилось активировать генетический этерон. У тебя получилось. По теории вероятности, у кого-то еще тоже, скорее всего, получилось. Я понимаю, что с ковчегом тебя связывают не самые теплые чувства, но если смотреть на это объединение людей со стороны, то вырисовывается не самая плохая картинка. Даже ты признаешь этот факт. Ну а уж если твои поправки примет совет и изменит законы... В общем, если на ковчег обрушится армия сверхлюдей с активированными генетическими этеронами, он точно не выстоит. Ты это знаешь, я это знаю. Кара пока не знает. Но если узнает, то всю плешь тебе проест. А теперь спроси себя, а оно тебе надо? «Ах, вот как мы заговорили!» — хмыкнул я. «Для такого высокоразвитого искусственного интеллекта, как ты, слишком неспортивно использовать такие низкие угрозы». «И ничего не низкие», — сделала вид, что обиделась Ада. «Нормальная такая угроза, я бы даже сказала, жизненная. Я же не говорила, что ты обязан передавать сведения только лишь за информацию о местоположении крупных дата-центров и правительственных серверов. Можешь и для себя что-нибудь выторговать». «Ну, спасибо за разрешение, сам бы я не догадался», — не удержался я от саркастического комментария. «Всегда пожалуйста», — ответила довольным тоном эта виртуальная заноза. «Чем помочь?» — раздался из-за спины голос Кары, которая уже успела закончить свои банные процедуры и переодеться в просторные штаны и футболку. «Я где-то видел хлеб и сыр», — ответил я. «Будь добра, нарежь, пожалуйста, стейк почти готов». «Без проблем», — на удивление покладисто ответила девчонка. «Не такая уж она изнеженная избалованка, как мне показалось при первой встрече», — мелькнула в голове опасная мысль. «Ага», — воскликнула Ада. «Страшный и грозный бесп влюбился!» По-детски протянула последний слог «Виртуальная зараза». «Блин! И с кем я связался?»